Территория внутренней части города не достигала 1/100 территории внешней части города, а население не достигало 1/1000%. Однако здесь собрались 99% всех богачей всего дьявольского города, и еще более 90% красавиц. Это место было раем аристократической знати, и главное, чтобы у тебя была власть и деньги, тогда ты сможешь получить все то, что захочешь. Ечен и остальные шли вдоль по улице, и на одной улице с двух сторон увидели большое количество публичных домов, где стояло много девушек, одетых в открытую одежду, и которые, искренне смеявшись, завлекали к себе клиентов. Линкся увидела этих девушек, и на ее лице промелькнула скорбь и волнение. До того, пока она прибыла во внутреннюю часть города, Линкся считала, что с ее красивой внешностью ей несомненно не нужно будет делать такого рода низкую работу, как принятие гостей в публичных домах, и что она несомненно сможет найти аристократа, который будет ее поддержкой, а потом она заживет великолепной жизнью, и ее будут носить на руках. Однако, когда она увидела этих девушек, которые завлекали гостей в публичный дом, ее мысли неожиданно изменились, и вера в себя немного поколебалась. Так много девушек, среди них есть очень много тех, кто ничем не уступают ей в красоте, и даже есть те, кто красивее ее. В сердце Линкся невольно появилась растерянность и уныние. Ечен и Цзы Яньюэ взглянули разок на Линкся, и их выражение лиц было равнодушным. Уход Линкся для Мо Яна несомненно был хорошим событием, ведь через несколько лет Линкся будет всего лишь одной из этих девушек, которые завлекают гостей в публичный дом, а в итоге, когда она состарится, ее выкинут, как ненужную туфлю. А Мо Янь несомненно встанет на путь сильного культиватора, и пусть даже если он не станет пиковым культиватором, однако это все равно то, о чем Линкся может даже не мечтать. Это было всего лишь окраиной внутренней части города, и если посмотреть в центр города, то там можно было увидеть одно за другим возвышающееся величественное здание, и самое высокое среди них достигало высотой несколько тысяч метров. На макушке здания была огромная терраса, откуда можно было взирать с высоты всю поверхность земли. Вокруг ту огромную террасу накрывали кровавые облака, и также вокруг террасы была сформирована одна огромная воронка. На звезде умерших душ есть более 100 шишеней, внутри дьявольского города есть 16 шишеней, и всякий, кто становится культиватором на границах шишень, может обладать такого рода величественным личным дворцом. Цзы Яньюэ смотрела вдаль и передала Ечену сообщение. В том самом высоком дворце живет тот самый культиватор на границах владыки звезды клана дьявольской крови. Ечен немного кивнул головой. Дьявольский город является центром звезды умерших душ, и среди всех 7 городов, здесь находится самое большое количество сильных культиваторов. Он ощутил, что на террасе, словно пара глаз в данный момент наблюдала за поверхностью земли. «Вы уже прибыли во внутреннюю часть города, какую в конце концов сделку вы хотели заключить? Говорите быстрее». Цуе равнодушным взглядом посмотрел на Ечена и Цзы Яньюэ и сказал: «Раз уж они прибыли во внутреннюю часть города, то пусть Ечен и Цзы Яньюэ даже не думают проворачивать с ним какие-то трюки, иначе несомненно все закончится трагично, потому что внутренняя часть города была его территорией. Можем ли мы поговорить тайком?» Ечен смотрел на непрерывный поток людей, проходивший по улице, а потом посмотрел на Цуе. На лице Цуе сразу же появилось немного настороженного настояния, и он, принимая меры предосторожности, пристально смотрел на Ечена. «Неужели молодой господин Цу все еще беспокоится, что мы можем что-то сделать по отношению к вам? Это же ведь внутренняя часть города, а точнее территория господина Цу, и если мы что-то сделаем по отношению к вам, то реальная сила рода, который стоит за спиной молодого господина Цу, несомненно не позволит нам убежать», — с улыбкой говорил Ечен. Цуе равнодушно хмыкнул, успокоил свое сердце и, гордо подняв подбородок, сказал: «Главное, что вы понимаете, если Ечен и Цзы Яньюэ осмелится ему навредить, то с реальной силой рода Цу разве будет не проще простого найти Ечена и Цзы Яньюэ?» Несмотря на то, что он не был каким-то важным человеком в роде, однако все же был сыном рода Цу по прямой наследственной линии, и если кто-то будет строить коварные планы по отношению к сыну по прямой наследственной линии рода Цу, но при этом род Цу ничего не предпримет против тех людей, то разве они смогут ходить с гордо поднятой головой среди аристократов? «У меня есть кое-какие вещи, которые несомненно будут стоить очень дорого, и после того, как молодой господин Цу распродаст их, то прибыль мы поделим пополам. Как вам такое предложение?» Ячен активировал ладонь и намеренно выпустил немного ци души. Затем одна душа дьявольского темперамента промелькнула в середине его ладони. В глазах Цуе сразу же появился блеск. Он ощутил чистую дьявольскую ци. Несомненно, только такого рода вещь, как наивысшей степени дьявольское чудодейственное лекарство, может обладать такого рода чистой дьявольской ци. Однако эта вещь в середине ладони Ячена быстро промелькнула, что он даже не успел отчетливо ее разглядеть, и Ячен уже ее убрал. Глаза Цуе завращались, он, ничего не говоря, немного улыбнулся. Ячен неожиданно нес эту вещь при себе, и нужно только лишь схватить Ячена. Разве это не будет лучшим решением? Вообще не нужно будет отдавать половину дохода Ячену. Цц, также еще можно будет продать одного раба и рабыню. Ячен уже давно разглядел мысли Цуе, и, притворяясь, будто бы ничего не понял, сказал: «Молодой господин Цу, у меня есть очень много чудодейственных вещей наивысшей степени, можно сказать, бесчисленное количество. На этот раз я взял с собой только одно, и, если в этот раз наше сотрудничество пройдет успешно, тогда потом будем сотрудничать долгий период времени и заработаем немало денег». Услышав слова Ячена, брови Цуе немного приподнялись, и он убрал свое страстное желание заполучить все, которое было на его сердце. Если у Ячена на самом деле есть бесчисленное количество чудодейственных вещей наивысшей степени, тогда нужно лишь сотрудничать с Яченом, тогда деньги несомненно польются непрерывным ручьем. Он больше не бросал жадные взгляды на Цзыянь Юэ, которая была рядом с Ячином, ведь главное, чтобы были деньги, тогда он сможет купить какую угодно красавицу внутри дьявольского города. Ха-ха, конечно, я верю, что наше сотрудничество будет очень успешным. Цуе обвел взором и сказал: «Это не место для разговора, давайте найдем другое место, для начала посмотрим, какой у нас товар». Цуе в сердце был очень напряжен, ведь если бы Ячен нашел другого человека для сотрудничества, тогда разве его птица удачи не улетела бы из его рук? Несмотря на то, что род Цу имеет решающие слова внутри дьявольского города, однако вовсе не является родом, в руках которых находится самая большая сила и власть. К тому же он вовсе не был важным человеком среди прямых наследников рода Цу, иначе ему не нужно было бы ходить и подрабатывать за пределами города. Ячену все же очень легко найти человека для сотрудничества внутри города. «Пойдемте». Ячен немного кивнул головой. Цуе вместе с Яченом, Цзыянь Юэ и остальными дошли до одного роскошного трактира. Цуе посмотрел на своего слугу и сказал: «Ты жди здесь». Затем снова посмотрел на Линкся и остальных, которые стояли позади, и, искривив рот, ехидно сказал: «Смотри за ними, не позволь им убежать в город». «Слушаюсь». Тот слуга сразу же с почтением сказал, и его равнодушный и свирепый взгляд осмотрел Линкся и остальных. Культивирование Линкся и остальных было сравнительно слабым, и когда один культиватор на границах Шаньхуана смотрел их, то они сразу же не осмеливались даже громко дышать, и один за другим послушно остановились. Цуе довольно кивнул головой, потом посмотрел на Ячена и снова посмотрел на Цзыянь Юэ, потом улыбнулся и сказал: «Брат, ты заходи один, ведь все же, мы зайдем вместе», — равнодушно сказал Ячен. «Хорошо». Цуе сделал понимающее выражение лица. Ячен не избегал Цзыянь Юэ при серьезных разговорах, из этого можно было увидеть, что отношения между двумя людьми были очень непростыми. Он в душе все понял, затем сделал приглашающий жест и сказал: «Господа, прошу». Именно в тот момент, когда Ячен и остальные собирались войти внутрь, сбоку стоящая Линкся неожиданно подошла и крепко схватила Цуе, затем немного обеспокоенно сказала: «Разве молодой господин Цу не говорил, что после того, как приведет меня внутрь города, то представит одному аристократу? Вы также сказали, что тот аристократ уже ждет меня внутри города». Выражение лица Линкся было обеспокоенным. После того, как она вошла внутрь города, то ее уверенность в себе уже исчезла, и она только лишь хотела максимально быстро решить свое будущее. Выражение лица Цуе сразу же стало равнодушным, он взмахнул рукой и ударил по лицу Линкся, затем откинул ее и начал, ругаясь, говорить: «Отвратительная женщина, молодой господин уже привел тебя внутрь города, ты уже должна благодарить меня и повиноваться мне. Разве у тебя есть право что-либо говорить? Ты полагаешь, что с твоей внешностью ты можешь заинтересовать какого-то аристократа? Пустые мечты. Завтра я отведу тебя в публичный дом, и если ты заработаешь денег, то господин радостно немного вознаградит тебя, а если не будешь стараться изо всех сил, тогда я отправлю тебя во дворец замерзшего неба, там аристократы больше всего любят кушать мясо молодых девушек». На одной части лица Линкся появился отпечаток от пяти пальцев, и эта щека распухла, она начала тихо плакать, и только сейчас она поняла, что внутренняя часть города вовсе не была раем, который она себе воображала. Здесь людей держат за скотину, которую могут просто съесть, и от этих мыслей на ее сердце невольно стало очень грустно. Цзы Янь Юэ посмотрела на Ечина и шепотом сказала: «Следует ли нам вмешиваться, она ведь все же мой Яна». Ечин посмотрел на Линкся, которая сидела на земле и тихо плакала, выражение его лица было спокойным, он покачал головой и сказал: «Каждый человек должен сам нести ответственность за свой выбор, и она вовсе не является человеком правильных моральных принципов, не слишком ли уж поздно сейчас сожалеть? Раз уж она уже изменила мой Яну, то ему тоже уже не нужно поворачивать головы, вспоминая прошлое, не пройдет много времени, как мой Янь поймет, что эта женщина вовсе не подходящая пара для него». После того, как он закончил говорить, Ечен тоже отвернул голову и зашел внутрь трактира. Цзы Янь Юэ смотрела на это невозмутимое выражение лица Ечена и никак не ожидала, что в этом деле Ечен так решительно откажется помогать. Она в последний раз посмотрела на Линкся и потом тоже последовала за Еченом внутрь трактира. Цуе, Ечен и Цзы Янь Юэ вошли внутрь большого зала трактира. С двух сторон большого зала стояли две очаровательные служанки, которые, как только увидели, что трое человек вошли, на их лицах сразу же появилась любезная улыбка, и они сделали поклон, проявляя приветственный жест. Главная служанка, с самой красивой внешностью, радостно вышла вперед, и, строив глазки Цуе, кокетливо сказала: «Молодой господин Цу, нужно ли, чтобы рабыня предоставила для вас какую-нибудь услугу?» Глава 698. Шэнь Хуан на звезде умерших душ. Если бы это было обычное время, то Цуе, конечно же, не отказался бы провести время с такой красавицей-прислугой, однако сегодня у него есть дела поважнее, поэтому он равнодушно сказал: «Найди для нас одну спокойную комнату». Когда та красивая служанка увидела выражение лица Цуе, то очень тактично поклонилась и сказала: «Господа, пожалуйста, проходите сюда». Она говорила и, идя впереди, показывала дорогу. Цуе с преспокойным видом посмотрел на Ечина. Он был одним культиватором на границах Даосюан, и оставаться наедине с двумя культиваторами на границах Чжаньхуан было немного опасно, и, если Ечен и Цзы Янь Юэ все же осмелится его атаковать, значит, он несомненно лишится жизни. Поэтому он и выбрал именно этот кабак, ведь он был хорошо знаком с хозяином этого кабака, и если что-нибудь случится, то Ечен и Цзы Янь Юэ несомненно не смогут убежать. Главный зал трактира был очень просторным, высота его достигала несколько десятков метров, с двух сторон рядами были расставлены свечи, однако лучи света внутри большого зала все же были мрачными. В дьявольском городе круглый год не было солнечных лучей, и то, что свет тут был немного мрачным, все же было вполне нормально, однако для людей дьявола, которые постоянно проживали во мраке, это все же не оказывало большого влияния. Ечен осмотрел большой зал и увидел, что в глубине большого зала сидела одна компания людей, которые сели в круг и о чем-то разговаривали. Вокруг них был расставлен запрет, поэтому люди снаружи запрета не могли услышать, о чем они разговаривали. Взор Ечена упал на одного из них, и несмотря на то, что он увидел его лицо только лишь сбоку, однако Ечен сразу же его узнал. Это на удивление был Шэнь Хуан. Ечен был немного удивлен, он никак не ожидал, что неожиданно здесь может увидеть Шэнь Хуана. Рядом с Шэнь Хуаном сидело несколько человек, и их тела были наполнены дьявольской ци, должно быть, это тоже были люди, которые были взяты под контроль дьявольским семенем предков дьявола. Почему он здесь неожиданно смог повстречать Шэнь Хуна? Разве Шэнь Хуан не был взят под стражу Лонг Ди? Как он смог появиться здесь? На сердце Ечена был мрак, он нахмурил брови и задумался. Неужели Шэнь Хуан убежал, а затем, пройдя через телепортацию внутри темного дворца, прибыл в это место? Он немного подумал и решил, что такая вероятность очень маленькая, ведь с реальной силой Лонг Ди, если он взял под свой контроль Шэнь Хуана, то он вообще не смог бы убежать от Лонг Ди. Неужели Шэнь Хуан тоже культивирует границы раздвоившейся души, и до того, как его схватил Лонг Ди, или даже до того, как он атаковал военный отдел Звездного моря, один из его двойников уже прибыл сюда. Ечен смог отчетливо увидеть по манерам, по чертам лица, что это несомненно был Шэнь Хуан, и это не был какой-то человек, который просто похож на него. Шэнь Хуан в этот момент разговаривал с людьми рядом, к тому же их накрывал один слой запрета, поэтому он вообще не обратил внимания на Ечена. «Что такое?» Цзыянь Юэ заметила, что выражение лица Ечена стало немного странным, и передала ему сообщение, спросив, встретил одного врага. Ечен сказал немного серьезным голосом, затем посмотрел на Цуя и сказал, «Пойдемте». Цуя вообще не заметил выражение лиц Ечена и Цзыянь Юэ, и также не слышал те слова, которые они друг другу передавали, они просто все повернулись и начали подниматься по лестнице. В этот момент, в глубине главного зала трактира собравшиеся несколько человек о чем-то разговаривали. Шэнь Хуан словно что-то ощутил, взглянул разок в сторону коридора. Через слой запрета он не смог увидеть очень отчетливо, но ему показалось, что он увидел хорошо знакомый силуэт Ечена, однако он немного подумал и решил, что Ечен вообще не смог бы появиться здесь. Возможно, это просто человек, чей силуэт так похож на Ечена. Шэнь Хуан отвернулся и не стал разворачивать мысль, чтобы проверить. «Брат Лин Фэн, куда ты смотришь?» – спросил человек, сидевший рядом с Шэнь Хуаном. Он был одет в черные доспехи, кожа его была черная, и помимо длинных антенн на голове, он почти ничем не отличался от простого человека. Было неизвестно, из какого он был рода, но он тоже был одним культиватором на границах Шэнь Хуан 10 уровня сложности. Шэнь Хуан немного улыбнулся, покачал головой и сказал, «Никуда, брат Лонг Цзян, у высокопоставленного Сюэн Чжуна будут какие-нибудь еще указания?» Высокопоставленный Сюэн Чжун сказал, что он хочет в течение 2 лет завладеть звездой Цзыюнь. «Звезда Цзыюнь является нашим трамплином к звездному району Хэнхэ Духовного Государства Вечных Душ, который мы хотим атаковать. Он сказал нам объединиться с теми высокопоставленными шишинями и начать действовать». Тот человек с длинными антеннами на голове говорил серьезным голосом. Глаза Шэнь Хуана засверкали, он словно о чем-то задумался, и спросил, как планирует поступить высокопоставленный Сюэн Чжун. Шэнь Хуан немного приподнял палец правой руки, и между его пальцами начали стекаться одна за другой несравненно таинственные печати, словно он передавал какое-то сообщение, однако Лонг Цзян словно ничего этого не заметил. Даже если это будет культиватор на границах Шэнь Хуан 10 уровня сложности, все равно не сможет заметить такого рода печати. Высокопоставленный Сюэн Чжун сказал, что шпион, которого он спрятал на звезде Цзыюнь, уже был обнаружен, и сейчас остается только лишь брать штурмом. Длинные антенны Лонг Цзяна немного сморщились, и он немного печально сказал, однако на этот звездный участок прибыло всего лишь несколько десятков тысяч высокопоставленных шишини, большая часть из них сейчас сражаются с армией звездного района Хэнхэ Духовного Государства Вечных Душ, поэтому мы можем отправить очень мало сил, а подкрепление прибудет только лишь через несколько лет, а это значит, что взять звезду Цзыюнь штурмом будет очень сложно. К тому же звезда Тяньюань и звезда Цзыюнь уже создали союз. У души звезды Цзыюнь есть всего лишь 2-3 шишеня, которые ее защищают. Тогда почему бы высокопоставленному Сюэн Чжуну пораньше не атаковать звезду Цзыюнь? Немного удивленно и недоумевая спросил Шэнь Хуан. Лонг Цзян немного удивленно и непонимающе взглянул на Шэнь Хуана. Для него было немого необычно, почему Шэнь Хуан задает такого рода вопросы. Неужели никто ничего не рассказал Шэнь Хуану? Однако много не думав, он начал разъяснять. Если только лишь было бы 10 шишеней, тогда конечно же было легко справиться с ними, однако душа звезды Цзыюнь обладает одной очень могущественной секретной техникой, которая может использовать метод жертвоприношения душ, сжечь души всех людей, диких зверей, зверей Сюэн, и укрепить одного человека, вмиг создав из него одного культиватора наивысшей степени на уроне владыки звезды. Секретная техника души звезды Цзыюнь, брови Шэнь Хуана приподнялись. Верно, среди духовного государства вечных душ душа звезды Цзыюнь обладает сравнительно высокопоставленным кровным родством. Мы точно не знаем, какого рода положение занимает душа звезды Цзыюнь в государстве вечных душ, ведь в конце концов еще никто не достигал центральных границ государства вечных душ. И в настоящее время нам пока не удалось выяснить, какое же в конце концов кровное родство у души звезды Цзыюнь. Мы знаем, что несколько десятков тысяч лет тому назад, Звезда Цзыюнь была звездой, на которой не было души звезды, и она была транзитной станцией на несколько десятков звезд поблизости. В один день, один призрак души звезды прибыл из глубины духовного государства вечных душ. Тот призрак души был очень слабым, и тогда 12 владык звезд использовали секретные техники и спрятали звезду Цзыюнь внутри звездного неба, чтобы она не была обнаружена предками дьявола. Лонг Цзян смотрел вдаль и рассказывал: только лишь культиваторы на границах владыки звезды обладают такими способностями, которые могут спрятать одну звезду внутри этого звездного неба. Шэнь Хуан немного кивнул головой и спокойно слушал. Лонг Цзян продолжил рассказывать. Душа звезды Цзыюнь была спрятана на протяжении нескольких десятков тысяч лет, и вот только недавно один подчиненный Ши Шэнь высокопоставленного Сюэнчжуна взял под контроль одну движущуюся маленькую звезду, на которой было большое количество огромных рабов, и когда он направлялся на звезду Тяньюань, то случайно ударился об запрет на звезде Цзыюнь, после чего вокруг запрета появились трещины, и только в тот момент та спрятанная звезда истинно появилась перед взором. Оказывается, звезда Цзыюнь изначально была без души звезды, и только после того, как один несущийся призрак души из глубины духовного государства вечных душ прикрепился на звезде Цзыюнь, у звезды Цзыюнь зародилась душа звезды. Это, несомненно, была одна удивительная новость. Несколько десятков тысяч лет, и если бы не то столкновение, то звезда Цзыюнь, скорее всего, все время была бы спрятана внутри этого звездного неба. Методы тех 12 владык звезды на самом деле высокоуважаемые. Со вздохом говорил Лонг Цзян, затем антенны на его голове высоко вытянулись, и он продолжил. Спустя несколько десятков тысяч лет, тот призрак души уже слился вместе со звездой Цзыюнь и стал очень могущественным. Сейчас сила души звезды Цзыюнь ничем не уступает в силе, которой обладают несколько душ звезд вокруг. Шэнь Хуан слушал, а палец его правой руки по-прежнему непрерывно создавал печати. Когда высокопоставленный Сюэнчжун только узнал, то он захотел возглавить высокопоставленных Шишини и сразу же взять штурмом душу звезды Цзыюнь. 35 маленьких движущихся планет вместе с 26 Шишинями направились на звезду Цзыюнь. Однако, когда они приблизились к звезде Цзыюнь примерно на несколько десятков тысяч километров, то душа звезды Цзыюнь неожиданно использовала таинственную технику возгорания, после чего бесчисленное количество душ людей, диких зверей и зверей Сюэн превратились в одну огромную обезьяну, и один удар этой обезьяны смог разрушить более 20 маленьких движущихся наших планет, убить 23 наших Шишини. Высокопоставленный Сюэнчжун смог развернуть таинственную технику времени и пространства, благодаря чему смог убежать, однако все же он был очень тяжело ранен. Лонг Цзян рассказывал, а на его сердце был сильный страх. Одним ударом смочь уничтожить 23 Шишини, это какого рода страшная реальная сила должна быть? Если бы он был на том месте сражения, то несомненно погиб бы. А как теперь можно будет взять штурмом звезду Цзыюнь? Спросил Шэнь Хуан. Он никак не ожидал, что душа звезды Цзыюнь была такой могущественной, и что она может с быстрой скоростью создать культиватора наивысшей степени на уровне владыки звезды. Душа звезды Цзыюнь ощутила угрозу, и она знала, что на звезде Цзыюнь есть только лишь двое Шишини, и они несомненно не смогут быть достойными соперниками для такого большого количества Шишини, как у высокопоставленного Сюэнчжуна. Поэтому она сражалась на смерть, сожгла большое количество душ людей, зверей Сюэн и диких зверей, и смогла за короткий период создать сильного культиватора на границах владыки звезды. Она хотела одним ударом уничтожить высокопоставленного Сюэнчжуна и большое количество Шишини, однако никак не ожидала, что высокопоставленный Сюэнчжун развернет таинственную технику пространства и времени и заберет троих Шишини. После того, как душа звезды Цзыюнь использовала таинственную технику, то, можно сказать, выплатила довольно так большую цену за это, и сила души звезды вмиг уменьшилась в большей степени, точнее душа звезды Цзыюнь стала слабой. На лице Лонг Цзяна появилось немного почтения, а антенны на его голове начали немного качаться. Высокопоставленный Сюэнчжун подсчитал, что для того, чтобы душа звезды Цзыюнь ранила врага, то сама должна нанести вред более 1000 своих людей, поэтому, воспользовавшись удобным случаем, было отправлено 2 Шишиня, которые продолжили атаковать звезду Цзыюнь. И только тогда звезда Цзыюнь была взята штурмом. В это же время применили хитрости и схватили Шишиня Сюаньлина. Однако у души звезды Цзыюнь все же есть способы сохранения жизни, Никто никак не ожидал, что на звездец за июнь на удивление есть одна башня дьявольских лучей смерти, которая в итоге сохранила звезду за июнь, иначе с реальной силой только лишь главы клана Муло и других Чжаньхуани 10 уровня сложности вообще не было бы возможности устоять против атаки двух высокопоставленных шишеней. Шэньхуан немного кивнул головой. Он никак не ожидал, что до этого произошло так много событий. Лонг Цзян продолжил рассказывать. После того, как мы схватили того шишеня Сюаньлина, тогда мы и узнали все о звездец Зы Юнь, включая информацию о той таинственной технике, и чтобы избежать восстановления души звезды Цзы Юнь, и того, что она снова сможет развернуть таинственную технику, те два высокопоставленных шишеня решили убить все живое на звездец Зы Юнь, всех людей, диких зверей, зверей Сюан. Однако из-за той башни дьявольских лучей смерти временно противостоять душе звезды Цзы Юнь все же сложно, потому что у души звезды Цзы Юнь есть очень большие запасы звездных камней. Неужели никто не знает кровное родство души звезды Цзы Юнь? И даже нет никакой зацепки? Глава 699. Хозяин. Нет. Лонг Цзян горько улыбнулся, покачал головой и сказал: «Духовное государство вечных душ на самом деле очень огромное, и ни у кого нет возможности достигнуть центральных границ духовного государства вечных душ. Пусть даже если это будет культиватор на границах владыки звезды, и если он будет обладать самым быстрым предметом души звезды или же летающим предметом дьявола, для того чтобы пройти космос ему понадобится растратить несколько тысяч лет, и вряд ли он сможет даже за это время достигнуть центра духовного государства вечных душ. Кто может знать, откуда прилетела душа звезды Цзы Юнь? Духовное государство вечных душ обладает беспредельными границами, а его центральные границы являются еще более загадочным местом, куда до настоящего еще никто не смог добраться. Их уровень еще такой низкий, и внутри этого беспредельного космоса они являются всего лишь пылинками с узким кругозором. И как они могут знать, насколько большим является небо? В глазах Шэньхуана промелькнули бездонные лучи, затем он поднял бокал и сказал: «Этот бокал я пью за брата Лонг Цзяна». «Очень любезно», — рассмеявшись, сказал Лонг Цзян. Его антенны слегка опустились, и на лице проявилось неплохое настроение. В этот момент Ечен и остальные, следуя за красивой служанкой, уже вошли в одну отдельную закрытую комнату трактира. Эта комната была очень просторной, сюда легко могло бы поместиться более 10 человек. Комната была расставлена роскошно, на столе стояло вино и разные вкусности. Цуе посмотрел на красивую служанку, после чего она поклонилась и ушла. Пока их не позовут, никто из служанок добровольно не осмелится войти внутрь комнаты. К тому же здесь был расставлен звукоизоляционный запрет, и снаружи никто не мог услышать того, о чем разговаривают внутри комнаты. «Хорошо, теперь нас никто не побеспокоит», — Цуе, смеявшись, говорил. Он, прищурившись, посмотрел на Ечена и Цзы Янь Юэ, и несмотря на то, что его реальная сила уступала Ечену и Цзы Янь Юэ, однако здесь он был старым клиентом, поэтому вообще не беспокоился, что Ечен или же Цзы Янь Юэ могут ему что-либо сделать. Он, потирая руки, говорил: «Брат, сейчас уже можно достать вещь». В глазах Цуе промелькнуло страстное желание, которое он еле сдерживал. Ечен взглянул разок на Цзы Янь Юэ и тут же увидел, как ее тело неожиданно исчезло из изначального местонахождения, а в следующую секунду уже появилась перед Цуе. Затем она свирепо ударила Цуе по животу. Бах! Цуе сразу же согнулся от боли, словно лук, лицо его стало красным, и в этот момент он не мог сказать даже слова. «Ты, что вы собираетесь делать?» Цуе часто и тяжело дышал и испытывал сильную боль в области живота. Этот удар Цзы Янь Юэ был довольно-таки свирепым. Цуе был всего лишь на границах Дао Сюан, и если бы Цзы Янь Юэ не сдержала бы часть силы, то Цуе, пожалуй, бы уже давно распрощался с жизнью. В прозрачных глазах Цзы Янь Юэ промелькнуло отвращение. Она уже давно испытывала недовольство по отношению к Цуе, ведь Цуе был подонком. Ечен все же был очень спокойным, и с непринужденным выражением лица смотрел на Цуе. Цуе, держась за живот, с трудом встал на ноги, выражение лица его было свирепым. Он смотрел на Ечена и Цзы Янь Юэ и истерически кричал: «Вы неожиданно осмелились ударить меня, я заставлю вас умереть в муках. Не забывайте, это внутренняя часть города. Вы еще осмеливаетесь поднимать на меня руку, мой род Цу не отпустит вас просто так». Только он закончил говорить, тут же снова раздался звук удара, бум. Цуе снова был ударен Цзы Янь Юэ и отлетел назад, и униженно упал на землю. Цуе начал издавать надрывный крик, а Цзыянь Юэ непрерывно била его по животу, по ребрам и по разным местам. Цзыянь Юэ была из клана убивающего тени, поэтому очень быстро могла атаковать. Ее тело превратилось в призрак, и она непрерывно выпускала один удар за другим. Ну конечно же, когда она била, то сдерживала часть силы. Цуе непрерывно подвергался свирепым ударам, его кожа уже лопнула, и было видно мясо, он непрерывно кричал, однако все же не просил пощады, а только лишь непрерывно кричал свирепые речи. Вы вдвоем запомните, молодой господин рано или поздно заставит вас за это поплатиться. У вас хватило смелости побить молодого господина, если вы убьете меня, то даже не мечтайте спокойно жить внутри города. Цуе был свирепо избит до полусмерти, лежал на земле, однако, когда поднимал голову и смотрел на Ечина, его взгляд по-прежнему был яростным, словно как у голодного волка, которого ранили. Ечен немного приподнял брови, он все же недооценивал этого Цуе, изначально он полагал, что такого рода сын аристократической знати, как Цуе, не сможет выдержать ударов и будет просить о пощаде, но никак не ожидал, что Цуе на удивление будет таким стойким. Все тело Цуе дрожало от боли, и он непрерывно ругался. С тех пор, как он родился, то никто никогда не осмеливался так поступать с ним. Несмотря на то, что он был богачом без каких-либо других достоинств, однако в сердце у него была надменность аристократической знати, и он не стал бы просить пощады Ечина и Цзыянь Юэ. Он несомненно потом отомстит Ечину и Цзыянь Юэ. «Достаточно, больше не нужно его бить», — равнодушно сказал Ечен, и сверху вниз смотрел на Цуе. Цзыянь Юэ наконец остановилась, она хоть немного выпустила гнев на своем сердце. Цуе со злобой пристально смотрел на Ечина, выплюнул сломавшийся зуб и с показной силой говорил: «Сегодняшние события я хорошенько запомню. Кто в конце концов дал вам указание, что вы осмелились так поступать? Быстро отпустите меня, иначе сегодняшние события я не забуду до конца ваших дней». В этот момент Цуе уже начал все понимать. С самого начала Ечен и Цзыянь Юэ намеренно заманили его в это место, очевидно, что они планировали это уже давно. Цуе не верил, что Ечен и Цзыянь Юэ, полагаясь только лишь на себя, осмелились его атаковать. Скорее всего, внутри города какой-то аристократ дал им такие указания. Однако он все же не мог вспомнить, у какого аристократа он вызвал недовольство, что противник решил именно так свести с ним счеты. Ечен смотрел на Цуе, который был на земле, и думал, что хоть Цуе и является человеком с отвратительным характером, однако внутри этого дьявольского города Цуе все же принесет немного пользы. Если ты согласишься слушать мои приказы, тогда сегодняшние события мы просто забудем. Ечен вообще не воспринимал всерьез слова Цуе и говорил с спокойным выражением лица. Услышав слова Ечена, Цуе словно услышал какую-то очень смешную шутку, громко расхохотался и с презрением смотря на Ечена сказал: «Ты, только полагаясь на себя, хочешь заставить меня слушать твои приказы? Ты кем себя возомнил? Я Цуе, хоть и обладаю низким культивированием, однако являюсь аристократической знатью внутренней части города. А ты хочешь заставить меня слушаться твоих приказов? Ты отброс, живущий за пределами города. Ты хоть знаешь, кем ты являешься? Это на самом деле смешно до смерти. Пусть даже если вы культиваторы на границах Чжаньхуан, и что с того, внутри города очень много рабов на границах Чжаньхуан. В таком случае не будем спрашивать тебя. По-видимому, не получится заставить Цуе слушаться его приказов, значит остается только лишь насильно его подчинить». Ечен активировал руку, и в середине его ладони появился скоб души дьявольского темперамента. Как только душа дьявольского темперамента появилась, взор Цуе переместился на душу, и выражение его лица стало неясным. Та душа дьявольского темперамента была словно скоб густого тумана, она непрерывно меняла форму в середине ладони Ечена и выглядела величественно. От души исходила невероятно чистая ци дьявольского темперамента, и она содержала в себе несравненно таинственную энергию. Цуе смотрел на душу дьявольского темперамента, и ему было сложно отвести от нее взгляд. Он смог точно установить, что душа дьявольского темперамента в руках Ечена содержала в себе именно ту ци, которую он ощутил до этого, и именно эта дьявольская ци, исходящая от этой души, привлекла его и привела в это место. Люди гибнут в погоне за богатством. Несмотря на то, что он не знал, что за вещью являлась эта душа дьявольского темперамента, однако с взором Цуе он с первого взгляда смог установить, что эта вещь была вовсе непростой. Он не мог понять, для чего Ечен достал эту вещь. Он неожиданно о чем-то подумал, и на его лице появился несравненный страх. Согласно данной ситуации, он уже был побит Еченом, и это дело несомненно не закончится добром. Если его отпустят, то у Ечена будут проблемы, и также Ечен не может его убить, иначе не сможет избежать гнева рода Цу, и тогда последствия будут еще более плачевными. Единственный способ – это взять под контроль его мысли, и в таком случае с Еченом и Цзыянь Юэ ничего не случится. В космосе есть очень много родов, которые могут использовать кое-какие особенные таинственные техники и превратить других людей в свои преданные куклы. «Я буду сражаться с вами насмерть», Суе все понял, и его глаза сразу же покраснели, он стал словно раненый волк, который набросился на Ечена. Цзыянь Юэ равнодушно хмыкнула, затем Ци на границах Чжань Хуан подавляя направилась на Цуе, после чего Цуе не смог сделать даже шагу. Ечен активировал правую руку и впечатал ее в середину груди Цуе, после чего та душа дьявольского темперамента была введена внутрь груди Цуе. На лице Цуе сразу же появилось мучительное выражение лица, он непрерывно боролся, однако, как бы он ни сопротивлялся, его внутренняя сюань Ци уже начала медленно сливаться с душой дьявольского темперамента Ечена. Никто не знал, что же происходило в этой отдельной комнате трактира, потому что здесь были установлены очень хорошие звукоизоляционные запреты, и люди снаружи вообще не могли услышать ничего, что происходило внутри. Примерно через 30 минут у дверей в комнату раздались звуки стука, тук-тук, кто-то постучался в дверь. Цзыянь Юэ встала и пошла открывать дверь, затем одна служанка вошла внутрь, и когда она увидела все, что было внутри комнаты, на ее лице появилось немного недоумения. В комнате было немного беспорядочно, словно здесь была драка, однако, когда она подняла голову, то тем не менее увидела, что Ечен вместе с Цуе сидели на стульях и о чем-то разговаривали, словно ничего до этого и не произошло. С силой зрения горничной, она вообще не смогла увидеть, что в глазах Цуе промелькнуло немного ци дьявольского темперамента. Он только что завершил сливаться с душой дьявольского темперамента Ечена. Что случилось? Цуе мрачным голосом сказал и немного недовольно взглянул на горничную. «Молодой господин Цуе, ваш слуга заметил, что вы так долго не выходите, и позвал рабыню, чтобы я посмотрела, как вы». Горничная говорила с особой осторожностью, и когда она говорила, то бросила косой взгляд на Ечена и Цзыянь Юэ. «Скажи ему, чтобы продолжил ждать», махая рукой сказал Цуе. «Хорошо, молодой господин». Горничная почтительно поклонилась и медленно вышла из комнаты. После того, как дверь в комнату закрылась, взгляд Цуе на Ечена уже был совершенно другим, в нем было много почтения. «Цуе, сколько у тебя есть слуг?» «Только один», немного неловко сказал Цуе. «Пойди и позови его», сказал Ечен. «Хорошо, хозяин». Цуе сразу же поклонился и сказал. Примерно через час тот слуга Цуе тоже был взят под контроль душой Ечена дьявольского темперамента, в результате чего культивирование Цуе и его слуги сразу же немного увеличилось. Цуе прорвался на границы Дао Сюан 6 уровня сложности, а тот слуга прорвался до границ Чжан Хуан 3 уровня сложности. Взяв под контроль Цуе и его слугу, обосноваться внутри дьявольского города не составит никаких проблем. Ечен приказал слуге Цуе спуститься вниз и посмотреть обстановку. Убедившись, что Шэнь Хуан уже ушел, Ечен использовал таинственную технику подмена, изменил свою внешность, а потом вместе с Цзыянь Юэ, Цуе и его слугой спустился вниз. Глава 700. Обсуждать деловые вопросы. Вы можете идти. Цуе помахал рукой Линкся и остальным и сказал, с его прежним характером, после того, как он ввел внутрь города Линкся и остальных, то несомненно продал бы их другим аристократам или же в публичный дом. Однако сейчас Ечен сказал ему сделать столько дел, и он все это может не успеть, поэтому вообще не хотел уделять время Линкся и остальным. Линкся нерешительно взглянула на Цуе и с беспомощным лицом ушла. После того, как она прибыла во внутреннюю часть города, то заметила, что здесь не было ни одного знакомого лица, и она вообще не знала, куда ей следует идти. В эту минуту она уносилась в воспоминания о жизни за пределами города, и несмотря на то, что условия жизни за пределами города были плачевными, однако Мо Янь все же очень хорошо относился к ней, и все время оберегал ее. После того, как Цуе прогнал Линкся и остальных, то сразу же помог Ечину и Цзыянью снять внутри города одну неплохую маленькую усадьбу, а потом вместе со слугой пошел выполнять поручение Ечина. Ечен и Цзыянью вошли внутрь маленькой усадьбы, а Ечен время от времени выходил, чтобы найти побольше сведений. Тот предок дьявола жил в одном месте на расстоянии от Ечина примерно в 3 большие улицы, в одной очень большой усадьбе на краю улицы. Внутри этой усадьбы время от времени заходили и выходили люди клана убивающего тени, и все эти люди были взяты под контроль дьявольским семенем предков дьявола, и также они отвечали за ведение различных коммерческих дел того предка дьявола. Понаблюдав, Ечен заметил, что внутри дьявольского города очень хорошо была развита торговля. Неважно, был ли это клан предков дьявола, или же другие аристократы, все они собирали с нескольких звезд разного рода драгоценные вещи, дьявольские чудодейственные лекарства и т.п. вещи, а потом, используя телепортирующие пути, распродавали их на других звездах. Ечен заметил, что вокруг звезды умерших душ есть несколько звезд, на которых в изобилии есть металл, который называется «Прекрасное золото дьявольского пламени». «Прекрасное золото дьявольского пламени» – это один из очень драгоценных материалов для изваления башни дьявольских лучей смерти. Звезда умерших душ каждый год получает большую прибыль от продажи прекрасного золота дьявольского пламени, поэтому звезда умерших душ довольно-таки богатая. Так как аристократы на звезде умерших душ очень богаты, поэтому очень много торговцев с других звезд государства кроваво-красных душ привозят драгоценные вещи на звезду умерших душ и продают эти вещи богатым аристократам. Количество аристократов на звезде умерших душ составляет 5-6 миллионов человек. На самом деле аристократов выше границ Чжаньхуан есть всего лишь несколько тысяч человек, однако есть очень много аристократов, которые закупили немало рабов на границах Чжаньхуан с других звезд. Например, такая богатая аристократическая молодежь, как Цуе, если на звезде умерших душ количество Чжаньхуани достигло несколько миллионов, то из этого можно себе представить, насколько богатой является звезда умерших душ. На тех более бедных звездах государства кроваво-красных душ количество Чжаньхуани непрерывно уменьшится, потому что Чжаньхуани не хотят оставаться на этих очень бедных звездах. Также еще есть некоторые владельцы звезд, которые специально вскармливают Чжаньхуани, а потом продают их на другие звезды. А душа умерших душ, полагаясь на прибыль от продажи прекрасного золота дьявольского пламени, каждый год в больших количествах увеличивает количество Чжаньхуани на звезде умерших душ. Однако культиваторов на границах Шишень все же прибывает сравнительно мало, с одной стороны потому что цена на Шишени намного дороже, а с другой стороны потому что по отношению культиваторов на границах Шишень в государстве кроваво-красных душ есть определенный контроль, и только аристократы, чье положение достигает определенного уровня, могут позволить себе купить культиватора на границах Шишень. После того, как Ечен узнал правила государства кроваво-красных душ, то можно себе представить, какая радость была на сердце Ечена. Если он сможет наладить коммерческие дела на звезде умерших душ, и к тому же получит статус аристократа, то это несомненно принесет большую помощь для звезды Тяньюань. Единственное, что было немного проблематично, это то, что звезду умерших душ оккупировало немало предков дьявола, и если предки дьявола узнают, что он прибыл со звезды Тяньюань, к тому же делает дела против них, то они несомненно его атакуют. Поэтому пока у него не будет определенной власти, он несомненно должен хорошенько себя скрывать. Ечен приказал Цуе завести в город Муяна, ведь у Муяна были особенные способности, которые принесут для него большую пользу. Хозяин, когда Муянь увидел Ечена, то его выражение лица сразу же стало почтительным. Он согнул спину, и в этот момент в глазах Муяна Ечен уже был высокоуважаемым хозяином. «Муянь, ты сейчас уже можешь увидеть весь дьявольский город. Расскажи мне все, что связано с аристократами», — сказал Ечен. «Для того, чтобы твердо стоять на ногах в этом дьявольском городе, и к тому же медленно построить тут свою власть, необходимо хорошенько изучить все о дьявольском городе, а потом уже можно будет найти путь к успеху». А Муянь несомненно был одним очень хорошим помощником. «Хорошо, хозяин», — воодушевленно сказал Муянь. Он был очень рад, что может помочь Ечену. Его два глаза быстро стали красными, а потом сцена за сценой начали с быстрой скоростью мелькать в его глазах. Все имена аристократов дьявольского города, их хобби, коммерческие дела, коварные планы, отношения между ними, противоречия, ближайшие сделки, финансовое положение и т. Все большие и маленькие дела были рассказаны Моинем. Того князя-предка дьявола внутри дьявольского города звали Сюан Юй. Он был одним культиватором на границах Шишень. Говорят, он относится к одной из прямых наследственных линий Сюан Чжуна. У него в подчинении есть более 6000 культиваторов на границах Чжаньхуан, и среди них немало культиваторов на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности, которые не уступают в силе Шишиням. Слушав целый день, Ечен достаточно детально узнал все о дьявольском городе. Несмотря на то, что у него на руках есть всего лишь более 10 миллионов монет золота дьявола, однако Ечен верил, что, полагаясь на данные, которые у него есть, он сможет сдвинуть с точки опоры этот дьявольский город. Через два дня Ечен потратил более 300 тысяч монет золота дьявола и заказал в одном ателье роскошную аристократическую одежду. Затем он снова использовал таинственную технику подмена, изменил свою внешность, а потом под сопровождением Мояна направился идти вглубь дьявольского города. А что касается Цзы Яньюэ, то если она появится на больших улицах, то сразу же будет найдена людьми Сюан Юй, и тогда у них будут проблемы, поэтому единственное, что ей осталось, это находится внутри арендованной усадьбы. Суя организовал для Ечена положение аристократа, которое раньше принадлежало одному небогатому аристократу. Суя заплатил немного денег тому не очень богатому аристократу, и тот с радостью переехал на другую звезду, и Ечен начал занимать его положение. Получив новый статус, Ечен приступил к первому шагу своего плана – род Му, внутри дьявольского города. Род Му является одним из самых больших родов дьявольского города, и на самом деле они вполне могут сравниться с положением рода Цу. Однако в последний период времени род Му пришел в упадок, они повязли по уши в долгах, к тому же род Цу очень сильно их угнетал. Сестра главы рода Цу и есть та самая тетя Цуе, которая вышла замуж за главу дьявольского города, после чего реальная сила рода Цу сразу же увеличилась в несколько раз. У них как раз была конкуренция в торговых делах с родом Му, и после расцвета род Цу начали угнетать род Му, отобрав у них очень много торговых партнеров, в результате чего род Му оказался в очень тяжелом положении. Под сопровождением Мояна Ечен самоуверенно шел в направлении главных ворот рода Му. Главные ворота рода Му были изготовлены из черного металла, высота их достигала несколько десятков метров, а в ширину этих ворот могло поместиться 5-6 лошадиных повозок, а сам особняк был словно замок. Когда Ечен приблизился к главным воротам, то ощутил, что несколько десятков ци на границах Чжаньхуан уже заблокировали его. Несмотря на то, что он ощутил, что у этих Чжаньхуаней были враждебные намерения, однако выражение лица Ечена по-прежнему оставалось спокойным, и он с преспокойным видом продолжил идти в сторону больших ворот. Рядом с главными воротами было еще две маленькие двери, где стояли двое слуг. Когда эти слуги увидели, что на Ечене был надет роскошный наряд, то их выражение лиц сразу же стало намного почтительным. Человек, который может одевать такой роскошный наряд, несомненно обладает непростым положением, и разве они осмелятся пренебрегать им? Только лишь им было незнакомо лицо Ечена, он вовсе не был хорошо знакомым человеком главы рода. «Ваше превосходительство, пожалуйста, остановитесь, это усадьба рода Му дьявольского города, разрешите спросить, господа являются?» — вежливо спросил один из слуг. «Я прибыл со звезды темных душ, хочу поговорить с главой рода Му о кое-каких торговых делах, это моя визитка». Ечен немного улыбнулся и сказал, затем достал одну тщательно выгравированную визитку. Он потратил 500 тысяч монет золота инь, чтобы сделать эти визитные карточки, и если он на это не потратился бы, то глава рода Му, занимая такого рода положение, вообще не стал бы встречаться с Еченом. Тот слуга посмотрел на визитную карточку, и его дыхание невольно остановилось. Он многозначительно посмотрел на Ечена, затем с особой осторожностью взял визитку, поклонился и сказал: «Прошу ваше превосходительство подождать, я сейчас же пойду доложу главе рода». Человек, который мог себе позволить изготовить такого рода визитные карточки, несомненно занимал непростое положение. «А ты хорошенько прими гостей». Тот слуга взглянул разок на другого слугу, а затем, взяв с собой визитку, в спешке забежал внутрь. Примерно через полчаса тот слуга снова запыхаясь прибежал. «Наш глава рода сказал мне проводить вас в гостиную». Тот слуга скромно улыбнулся, а затем вместе с Еченом и Моинем направился идти внутрь. Если бы это событие произошло до этого, то с положением главы рода Му, пусть даже если бы Ечен использовал более дорогую визитную карточку, но без рекомендаций хорошо знакомым человеком, глава рода Му не стал бы просто так встречаться с чужим человеком, потому что тогда глава клана Му не встречался с людьми, которых до этого никогда не видел. Но сейчас вроде Му стало немного запустело, и уже очень мало людей наносит им визит, поэтому, когда глава рода Му услышал, что Ячен был со звезды темных душ, то он не хотел упускать даже малейшие возможности торговой сделки. Гостиная усадьбы рода Му была просторной, и смутно можно было увидеть роскошь тех годов, однако все же чего-то не хватало, все было немного в упадочном состоянии. На главном месте гостиной сидел один человек средних лет, на нем был надет один роскошный пурпурно-золотистый длинный халат, у него была очень высокая переносица, а кожа была наполнена морщинами. Глаза его были своего рода черного цвета, словно смола, и он бездонным взглядом осматривал Ячена и Мояна. Ячен увидел главу рода Му, и на его лице не было ни капли страха, и он уверенно смотрел на главу рода Му. А что касается Мояна, то несмотря на то, что он немного смущался, что прибыл в такого рода роскошное место, однако можно считать, все же был невозмутимым. Ячен ощутил, что глава рода Му, который был перед его глазами как минимум был шишенем, к тому же вокруг гостиной также было несколько таинственных ци. Несмотря на то, что род Му находился в небольшом упадке, однако он все же входит в тройку самых сильных родов дьявольского города, и их скрытая сущность все еще оставалась при них. «Вы прибыли со звезды темных душ», Му Кун проницательным взглядом посмотрел на Ячена, и в его глазах промелькнули таинственные мысли об убийстве. Ячен немного улыбнулся, покачал головой и сказал: «Мы вовсе не со звезды темных душ». Му Кун с первого взгляда определил, что Ячен и Мояна вовсе не прибыли со звезды темных душ. Он смог это определить по ци Ячена и Мояна, по их манерам, и т.д. Но только он никак не ожидал, что Ячен неожиданно сразу же скажет правду. «Мы со звезды умерших душ хотим побеседовать с главой рода Му о кое-каких торговых делах», — спокойно говорил Ячен. «Побеседовать о торговых делах? Ха-ха». Му Кун словно услышал какую-то очень смешную шутку, презирая сказал: «Произвольно какой-то щенок может потратить деньги, чтобы купить себе роскошную одежду и сделать визитные карточки, и думает, что может обсуждать с родом Му какие-то дела. Это на самом деле очень смешно». Глава 701. Шантажировать род Му. Му Кун уже разглядел, что Ячен и Мояна не были никакими аристократами, у них слишком мало опыта, чтобы получилось обмануть его взор. Несмотря на то, что они уже были разоблачены, но тем не менее Ячен не сердился, и по-прежнему спокойно говорил: «Я пришел с искренними помыслами, сейчас род Му находится в очень критическом положении, и, если в течение полугода не решить эту проблему, тогда весь род Му, пожалуй, упадет с ранга третьего самого большого рода. Это недопустимо, чтобы чужие люди давали указания в делах моего рода Му». Му Кун равнодушно хмыкнул, и скопцы на границах Шишень направился подавлять Ячена и Мояна, а в глазах промелькнула убийственная ци. После того, как он раскрыл Ячена, Ячен по-прежнему сохранял спокойствие, поэтому Му Кун пока не собирался убивать Ячена. Если бы Ячен проявил малейшую нерешительность, то он сразу же его сразил бы. «Насколько мне известно, сейчас у рода Му есть очень большой долг, а у меня есть способ решить эту проблему». Несмотря на то, что Ячен ощутил это сильное давление, однако по-прежнему пристально смотрел на Му Куна. «Ты что полагаешь, что я поверю твоим словам?» Му Кун равнодушно хмыкнул. Несмотря на то, что род Му находится в критическом положении, и у них есть большой внешний долг, однако разве первый встречный может простыми словами одурачить его? Не слишком ли уж он недооценивает род Му? «Я знаю, что ты несомненно не поверишь моим словам, но я хочу сказать, что род Му уже попал в ловушку рода Цу». Ячен заложил руки за спину и спокойно говорил. Выражение глаз Му Куна стало свирепым, и он мрачным голосом сказал: «Если ты сейчас не расскажешь причины, то сегодня даже не думай покинуть мой род Му. Насколько мне известно, род Му обладает 6 рудниками прекрасного золота дьявольского пламени, и у вас есть изумительные запасы. Каждый год количество получаемого золота дьявольского пламени достигает нескольких тысяч килотонн. Доход от тех 6 рудников прекрасного золота дьявольского пламени каждый год может составлять примерно более 100 миллионов монет золота дьявола. Когда торговля родом Му процветала, то 100 миллионов монет золота дьявола было для вас всего лишь маленькой частью дохода, и тогда глава родом Му не расширял 6 горных рудников». Немного улыбаясь, говорил Ячен, однако потом, торговое дело рода Му начали притеснять, и доход резко снизился, составив всего лишь 10% от прежнего. Очевидно, что доход от тех 6 рудников был очень значительным для рода Му, и пусть даже если сейчас род Му захочет расширить производство рудников прекрасного золота дьявольского пламени, почти наверняка не сможет этого сделать. Во взгляде Мукуна промелькнула неопределенность. По-видимому, Ячен все же был осведомлен о делах рода Му, однако даже рассказав все это, разве он может ему верить? Ячен знал всего лишь поверхностную информацию, и если бы был способ вывести род Му из кризисного положения, то с умом Мукуна он уже давно начал бы действовать. Те 6 рудников прекрасного золота дьявольского пламени обладают изумительными запасами, и как раз-таки род Су бросает на них свои жадные взгляды. Род Му, конечно же, тоже не идет легко на компромисс. Однако у рода Му сейчас есть очень большой долг, и уже есть люди, которые хотят прийти и потребовать главу рода Му передать им свои рудники. За их спиной, конечно же, стоит род Су, которые способствуют их на эти действия. «Что в конце концов ты хочешь сказать?» Немного нетерпеливо сказал Мукун. «Я хочу сказать, что род Му уже попал в ловушку рода Цу», немного улыбнувшись, сказал Ячен. Сердце Мукуна вздрогнуло. Он сделал паузу, потом сказал: «Как ты это объяснишь? Я знаю намного больше, чем думает глава рода Му». Ячен, интригуя, посмотрел на Мукуна и сказал: «В этой усадьбе рода Му под землей есть один подвал, на котором установлен запрет, и в этом подвале ваш клан использует какие-то способы для очистки прекрасного золота дьявольского пламени, а потом после очистки продает это золото клану предков дьявола, разве не так?» Услышав слова Ячена, Мукун сразу же выпустил убийственную ци, заблокировал Ячена и Мояна, и думал, что если Ячен и Мояна сделают хоть движение, то он сразу же их убьет. Он равнодушно хмыкнул и сказал: «Как ты об этом узнал?» «Глава клана Му умный человек, я и думаю, почти наверняка понимает, что раз уж я прибыл сюда, и еще говорю эту информацию, то я уже оставил своего приемника». Ячен немного улыбнулся и сказал, затем, смотря на Мукуна, продолжил говорить: «Прекрасное золото дьявольского пламени – это контролируемая вещь, которая используется специально для производства башен дьявольских лучей смерти, и даже процесс рафинирования полностью находится под строгим контролем государства кроваво-красных душ, а глава рода Му нелегально рафинирует прекрасное золото дьявольского пламени, к тому же продает его клану предков дьявола. Это является серьезным преступлением, которое может истребить весь род, и если его распространить ЦЦ». Выражение лица Мукуна непрерывно менялось, в итоге он глубоко вздохнул, затем до глубины души взглянул на Ячена, убрал подавляющую яростную ци, сделал приглашающий жест рукой и сказал: «Ваше превосходительство, пожалуйста, садитесь, я не знаю, как зовут ваше превосходительство». Мукун видел, что Ячен вовсе не хотел стирать с лица земли род Му, а иначе ему не было необходимости рассказывать все это. После того, как давление на тело рассеялось, Ячен самодовольно сел на стул в гостиной, а Мояна почтительно стоял рядом с Яченом. В такого рода месте он от начала до конца вел себя, как слуга Ячена. «Меня зовут Еуи», немного улыбнувшись, сказал Ячен. «Неизвестно, что же еще знает младший брат Еуи», спросил Мукун, и, конечно же, он уже свободно начал называть Ячена по-другому. Ячен знает все про род Му, и это на самом деле очень страшно. Если род Му станет для Ячена врагом, тогда невозможно себе представить, к каким последствиям это может привести. «Я все же знаю немало», — звонко засмеялся Ячен. Сюан Юй уже собрал достаточно доказательств о его торговых сделках с родом Му, и если эти доказательства попадут в руки рода Цу, то можно себе представить, какие у этого будут последствия. «Я верю, если род Цу сделает для Сюан Юй достаточно выгодное предложение, то он скорее всего выдаст все данные о роде Му, несмотря на то, что сейчас ему кое-что мешает это сделать. Однако если наступит день, и он соберется покинуть звезду умерших душ, тогда род Му окажется в горестном положении». В глазах Мукуна промелькнули лучи опасности, и сердце невольно сжалось. «Однако, брат Му, вы можете быть спокойны». Ячен немного улыбнулся, и тоже начал по-другому называть Мукуна, а затем продолжить говорить: «У предков дьявола и рода Цу тоже есть торговые отношения, которые не подлежат оглашению для публики. Если я расскажу место их торговли брату Му, то почти наверняка брат Му сможет найти зацепку, и тогда у рода Му будут методы, чтобы противостоять роду Цу». Услышав слова Ячена, сердце Мукуна вздрогнуло, Если он сможет принять меры против рода Цу, то давление на род Му в разных сферах уменьшится намного, и они получат небольшой шанс на передышку. Он задумался на некоторый период времени, затем сказал: «Не знаю, а что же хочет брат Еуи?» Ечен рассказывает ему все это несомненно ради того, чтобы получить что-то с его рук. «Есть некоторые дела, в которых мне понадобится помощь влияния рода Му, и конечно же это также будет очень выгодно для рода Му». Ечен таинственно улыбнулся и сказал. Услышав слова Ечена, Мукун задумался на некоторый период времени. Сейчас шея рода Му уже полностью находилась в руках Ечена, и если род Му захочет устранить все эти улики, то им как минимум понадобится полмесяца времени, однако если сейчас прекратить торговлю с кланом предков дьявола, то тот доход рода Му катастрофически уменьшится. Брат Еуи сказал, что может помочь выйти из кризисного положения, но я не знаю, какой есть способ у брата Еуи, спросил Мукун. Несмотря на то, что он был культиватором на границах Шишень, однако все же Ечен наказывал на него своего рода чувство непроницаемости. Ечен словно был всезнающий, однако он был всего лишь одним культиватором на границах Шаньхуан. Неужели за спиной Ечена стоит какой-то непревзойденный культиватор? Насколько мне известно, глава рода Му все это время хочет продать один рудник прекрасного золота дьявольского пламени, однако до сих пор так и не нашел подходящего покупателя. Верно. Мукун немного удивился, однако все же немного кивнул головой. Он вообще не опубликовывал эту новость, потому что если люди узнают, что род Му хочет продать один рудник прекрасного золота дьявольского пламени, то сразу же поймут, что положение внутри рода Му сильно изменилось в худшую сторону, и те люди, которые словно голодные волки бросают свои жадные взгляды на род Му, сразу же начнут свирепо кусаться. Мукун немного не мог понять, откуда же все-таки Ечен получил эту информацию. Пусть даже если это был глава дьявольского города, все равно вряд ли знал так много. Мукун бездонным взглядом посмотрел на Ечена и думал, не слишком ли уж Ечен всезнающий. «Я получил одну новость, есть один аристократ звезды темных душ, который прибыл на звезду умерших душ, и он хочет купить себе рудник прекрасного золота дьявольского пламени, к тому же он предлагает очень высокую цену, однако после того, как он прибыл на звезду умерших душ, то в первую очередь связался с людьми рода Цу. Род Цу провели аукцион, но у них не было выставлено на продажу рудника, поэтому род Цу и обратил свое внимание на ваш род Му. Тот богатый аристократ предлагает цену, которая несомненно удовлетворит тебя, и если ты свяжешься с ним, то эта сделка поможет роду Му выйти из кризисного положения», — сказал Ечен, а всю эту информацию рассказал ему Мо Янь.